Глава 14. Графиня со свитой остановилась у вдовы местного священника, усадьба которой находилась неподалеку от церкви, между небольшой речушкой и старым, полупогибшим от времени и древесной хвори, лесом. Прибыв туда, Диана сразу же передала Геура в руки лекаря, как отдают в руки палача, и вместе с вдовой принялась обдумывать, за каким столом и с каким вином лучше всего отметить свою встречу с ним. Вдове не было еще и 35. Непогрешимость скучного сельского бытия жены священника ушла в мир иной вместе с проповедями богобоязненного супруга, и теперь Мари также редко вспоминала о том, что она вдова, и о том, какие существуют проповеди и заповеди. Всю историю встречи Дианы со своим возлюбленным прямо на поле боя она восприняла как совершенно невероятное приключение, жалея, что оно произошло не с ней, пусть даже тогда, когда томилась в цепях замужества так же смиренно, как до сих пор, очевидно, томилась в них очаровательная графиня де ла Фер. «Если бы князь погиб, — доверительно щебетала она, осматривая наряд графини, в который та перевоплощалась после костюма наездницы, — мы бы оплакали его вместе. Я знаю, как это делается. У нас в деревне есть три плакальщицы, лучшие на всю округу. Это было бы так трогательно. Как же вы меня расчувствовали, сострадательная моя, — садистской вежливостью поблагодарила графиня. Еще в день приезда сюда Диана уверенно предположила, что Мари успела поглупеть задолго до того, как овдовела. Когда женщина остается при этом довольно смазливой, она становится опаснее чумы. А он... «Этот красавец-князь еще не сражался на дуэли с вашим мужем?» Взяв гостю за плечи, Мари вращала ее у венецианского зеркала с такой придирчивостью, будто готовила к венцу невесту. «Разве вам представили меня как вдову?» «Да, вы еще не вдова», — удивленно подтвердила Мари, глубокомысленно сунувшись в зеркало вместе с графиней, отчего той показалось, что стекло вот-вот обогрится стыдливыми трещинами. И задумалась, пытаясь сообразить, что бы это значило, что, имея такого любовника, Диана все еще не вдова. «А мои почитатели», — вздохнула она, — «все из благоверных прихожан и намного старше моего покойного мужа. Они так ладанно целуют мои руки, что иногда я сомневаюсь, известно ли им, что у женщин существуют и иные части тела, которые тоже не мешало бы время от времени целовать». «Грешные мысли, преподобная Мари, на вашем месте я бы крестилась». «Господи, графиня!» — с легким укором осенила ее своей наивно скабрезной улыбкой белолицая норманка. «Даже Бог не знает, какими грешными бывают мои мысли, когда я начинаю думать о мужчинах. Причем, — доверительно поведала она, — в последнее время они посещают меня все чаще». «Вот и оставляй после этого князя Геура на попечении смиренной вдовы священника», и извлекала для себя уроки де ла Фер, подойдя к окну. Напротив, через улицу, отдавал серостью фасад второго дома вдовы, который в свое время священник использовал в качестве постоялого двора для приезжих священников и монахов. Диана видела, как, появившись на крыльце, седовласый врач-еврей задумчиво потер пальцами подбородок, а потом долго смотрел в небо, словно отпевал, отмаливал очередного своего больного. «Я-то надеялась увидеть на крыльце не вас», — довольно строго упрекнула его графиня, распахнув окно. «Догадываюсь», — близоруко щурился врач, направляясь прямо под ее окно. «Вы осмотрели князя?» «Это не тело, это статуя, сотворенная из каррарского мрамора. Одна из лучших пород мрамора, наиболее пригодная для изготовления статуй. Название свое получило по названию городка Каррара, расположенного рядом с месторождением этого мрамора в Апуанских Альпах в Италии. Именно из каррарского мрамора сотворял свои произведения Микеланджело, в частности, статую Давида. Имея такую натуру, Донателло и Бернини творили бы совершенно иные образы. Землистое лицо врача могло служить пособием для определения всевозможных хворей, какими только облагородил себя род человеческий. Но, очевидно, сам врач об этом не догадывался, к своему счастью. Нет нужды объяснять мне, что это за натура, мсье Зинберг. Лучше сообщите что-нибудь утешительное. Если я скажу, что ему придется несколько раз полежать в ванне с богемской солью и провести несколько ночей не в седле, а хотя и на довольно жесткой постели, но в совершеннейшем спокойствии, это вас утешит? Думаете, это ему удастся? Полежать в постели? Полежать в спокойствии. Но уж это во многом будет зависеть от вас, графиня. Доктор, как всегда, прав, втиснулась в окно вдова. Терпеть не могу недомогающих мужчин, вздохнула Диана. Сие мне тоже известно, благодушно признался ей Зинберг и, вежливо поклонившись, потянулся за ее рукой. Интересно, вы-то хоть догадываетесь, что у женщин целуют не только руки? Отомстила ему Диана, создавая очередную загадку для богобоязненной вдовы Марии.